заслоняется самая сущность, то есть сам человек, и таким образом выпускаются из виду исторические деятели, люди, которых действия постоянно изменяются вследствие перемены идей, но которые всегда остаются людьми, с теми же страстями и с постоянным стремлением к одной великой цели. Так что при одной и той же цели различны только пути, более или менее в ту и другую эпоху сознательные, так что весь прогресс истории заключается в том, что человечество становится сознательнее, и цель бытия все яснее и определеннее. Только сказав это, можем мы достигнуть до истинного понимания истории. Зная, к чему идет человечество, постоянно мы с небольшим усилием можем видеть, почему в данный момент еще невозможно было достигнуть цели, каких условий недоставало к тому. Увидев человечество в различные эпохи жизни его, мы не упадем духом, ибо увидим его после многочисленных мужественных опытов, не достигшим цели, но и не падшим. Нет сомнения, что последние 60 лет европейской истории более проясняют древнюю историю, нежели все исследования филологов, устранившихся от влияния современной жизни. И каждый момент современности, понятый человеком с историческим смыслом, имеет влияние на понимание древней жизни человечества. Ибо история есть нечто живое, связанное, органическое. Доказательство недалеко. Мысль нашу вполне оправдывает настоящая эпоха. Здесь нам, русским, открывается великое и прекрасное поле. Устраненное от движения, которое захватило все народы, бросив их на пути, тогда как конец далеко не виден, устраненные от этого движения, мы стоим на пороге, то есть Европы, наблюдателями движения, и притом не праздными. Движение европейской жизни находит отголоски и у нас, мы стараемся понять их, и из них извлечь поучительный пример, в чем и состоит, собственно, русское воззрение на историю. Это, впрочем, не значит, чтобы мы смотрели на историю Запада с исключительной мелконациональной точки зрения. Нет, мы должны наблюдать. Западный человек брошен в различные партии и потому не может быть наблюдателем той драмы, в которой сам принимает участие. Он ищет в прошедшем оправдание своей мысли, и на настоящие моменты ему некогда обратить внимание. Итак, нетрудно понять, до какой степени выгоднее наше положение. Не нужно вдаваться в дальнейшем объяснение этой мысли, ибо весь курс будет оправданием идеи, теперь высказанной. Предметом настоящего курса будет история средних веков. Она начинается по обыкновенному построению падением Западной Римской империи и оканчивается или открытием Америки, или реформацией. Но разделять таким образом историю значит резать ее по-живому. Одним годом нельзя отделить древнего мира от среднего. Переходы от одной жизни к другой совершаются постепенно и медленно и составляют отдельные поучительные истории эпохи. Таков переходный период от древней истории к средней, период разложения древних форм и образования средневековых. Такой же мы можем заметить при переходе от средневековой жизни к новой. Еще с XIII века заметно начинается постепенное разложение средневековых форм, появление новых идей, требования нового порядка и продолжается до XVI столетия. Резкое разграничение древней, средней и новой истории существует с недавних пор, именно с начала XVIII столетия, когда историю делили еще на периоды, высказывая к тому довольно наивную причину, что читателю на известной эпохе должно остановиться как бы для отдыха и спокойно обозреть все пройденное. Впрочем, основание деления истории справедливо, хотя и здесь нельзя не сделать нескольких упреков. Древний мир сам по себе представляет полный завершившийся период развития рода человеческого с дряхлыми неподвижными общинами Востока, коих поучительные развалины до сих пор призывают к созерцанию первобытных форм общества. Греция и Рим представляют картину и юного, и зрелого, и состарившегося человечества. Так называемый мир классический, греко-римский, имел определенное число идей, лежащих в основе всей его жизни. Мы присутствуем при зарождении этих идей, видим изящное осуществление их в известных формах и, наконец, получаем над разложением этих форм.